классную комнату, где ожидали его Николай с Александрой Федоровной и сыном, вошел один. Остановившись на пороге, сделал что-то вроде поклона и представился. Министр юстиции. Взволнованный, с дрожащими руками, он не мог спокойно стоять на месте, хватался за предметы, лежащие на столе, затем, попрощавшись с царем, еще побегал по зданию, проверил порядок охраны и наблюдения за арестованными и уехал. Следующий приезд — 27 марта. Войдя, заявил мне, что хотел бы поговорить с Николаем Александровичем. В беседе с бывшим царем подчеркнул, что политические страсти в Петрограде разгораются. Крайние левые требуют заключения государя в крепость, чтобы вывести его из-под влияния государыни, готовящей контрреволюционный заговор. Временное правительство хочет это уладить. Необходимо отделить Николая от Александры Федоровны, переселив ее в другую часть дворца так, чтобы они могли видеться только во время богослужения и за столом, и всегда в присутствии караульного офицера. Согласились. Керенский заверил читу, что он есть в данный момент их единственный защитник, и что только он способен отвратить от них угрожающие им опасности. Следующее появление в сопровождении полковника Коровиченко 12 апреля. В этот раз в момент его приезда государь был на прогулке, поэтому он заявил мне о желании увидеть государыню. Я ей доложил. Она приказала мне передать Керенскому, что занята своим туалетом, пусть подождет. Покуда министр юстиции ждал, доктор Боткин заговорил с ним о том, что члены семьи по состоянию здоровья нуждаются в лучшем климате, в более спокойной обстановке, что если нет возможности вывести их за границу, хорошо бы им переехать в Ливадию. Министр вполне с этим согласился, сказав, что, безусловно, может устроить такой переезд в Крым. Его ответ, замечает Бенкендорф, очень нас обнадежил. Затем Керенский вместе с Коровиченко прошел к Александре Федоровне. Вежливо и сдержанно стал расспрашивать о той роли, какую она до переворота играла в политических делах, в частности, о ее вмешательстве в назначение министров. Александра Федоровна пояснила ему, что поскольку она составляет с мужем дружную семью, естественно, что у них нет никаких тайн друг от друга. Кроме того, поскольку супруг почти все время находился вдали в армии, он передавал ей тогда малозначительные поручения. Бенкендорф замечает, он впоследствии слышал, что ясность и твердость объяснений императрицы поразили министра Керенского. Сама она мне говорила, что у нее не осталось от него дурного впечатления. Она была очень польщена несколькими приятными фразами, которые он сказал ей. Государь, возвратившись с прогулки, позволил Керенскому взять из шкафов его кабинета все бумаги, могущие понадобиться следственной комиссии. В этот раз доверие их величеств к Керенскому еще более возросло. Те же визиты в изображении Керенского. После обычных слов первого знакомства с Романовыми, он спросил, нет ли у них каких-либо жалоб или заявлений. Затем передал им приветствие от английской королевской семьи. В это же свидание я осмотрел помещение дворца, проверил караулы и дал некоторые указания руководящего характера. Так Керенский рассказывал бывшему колчаковскому следователю Соколову в начале 20-х годов. Суть указаний того дня осталась нераскрытой. Но достоверно известно, что такого странного явления, как сожжение бумаг пудами в дворцовых каминах, они не задели. на исчезновение в куче золы 6 ящиков переписки